Глава 11. Первое утро после моего путешествия я встретила в плохом настроении. Меня беспокоило не только то, что надо дать описание амулета Мурлусу, но и то, что ему нужен подробный отчет обо всей моей поездке. А я несколько раз пользовалась магией жизни. Значит, надо тщательно продумать, как это скрыть не только от герцога, но и от духа-хранителя гримуара. И дело даже не в том, что я не доверяла последнему. Просто некромант наверняка захочет ознакомиться с моими записями в дневнике, а я не смогу ему отказать. Уж очень это будет подозрительно, да и оснований никаких. Я хотела посоветоваться по этому вопросу с единственным другом, поэтому на утреннюю тренировку спешила как никогда раньше. Дроу тоже ждал меня с нетерпением, ему явно хотелось что-то мне рассказать. Поэтому само занятие прошло скомканно. После него мы поспешили в мою комнату, где, установив все имеющиеся средства защиты, быстро, но конструктивно поговорили. Ушастый рассказал, что в моё отсутствие продолжал шпионить и несколько раз видел обречённых на обряд магов. Все они были подростками, из чего можно было заключить, что набор в школу магии Берска начался. Меня это расстроило, но я понимала, что на данный момент ничем не могу помочь несчастным, поэтому не стала развивать эту тему, а попросила у Ада совета касательно доклада тёмному магу о моих похождениях, озвучив все свои сомнения. Дроу долго думал и предложил следующее. «По поводу амулета я бы рекомендовал посоветоваться с твоим демоном. Если руны демонические, он тебе подскажет, как правдоподобно исказить истинный вид амулета, чтобы герцог не догадался ни о чём, но и не получил много информации». Что касается сокрытия некоторых моментов путешествия, обратись к духу гримуара. Я рассказала Аду о своих проблемах с доверием, на что он рассмеялся и сказал: «Но эти двое связаны с тобой, они не смогут навредить тебе. Тем более ты можешь просто заранее приказать скрыть информацию о чём-то конкретном ото всех». Потом он прочитал мне длинную лекцию о связанных со мной существах и объяснил, что даже своим зомби можно доверять. Мол, прими это как факт. Я решила последовать его совету и первым делом направилась к демону, который, как оказалось, по мне соскучился. Он рассказал, что хотел связаться со мной ментально, но то ли потому, что я была слишком далеко, то ли по другой причине ему это не удалось. Я тоже соскучилась по Дро, поэтому долго гладила и тискала его, заодно ментально рассказывая всё о своём путешествии, не забыв заранее дать приказ не передавать герцогу некоторые подробности. Драромар был поражён моей магией жизни и найденным амулетом. Он быстро объяснил значение рун на нём и предложил варианты, как их поменять. Меня беспокоило только то, что Мор не дурак, и, воссоздав камень с надписями, который не заработает, поймёт, что я его обманула. Быстро не поймёт. Для активации необходимо заклинание, которое надо ещё подобрать или придумать, а это может занять годы. Уверен, за это время ты придумаешь что-нибудь ещё, убедил меня мой конь. Воодушевлённая, я отправилась закладывать знания в гримуар. Это был самый сложный этап, ведь Софос до сих пор отказывался со мной общаться. Но я не собиралась больше быть мягкой. Если надо, буду приказывать, а то и вовсе развею его и найду нового духа, но добьюсь полного контроля над своим гримуаром. Аделем прав. Кому ещё доверять, как не связанным со мной существам? Мне очень нужны союзники. А если даже самые близкие мне не помогают, то с чего я взяла, что с другими получится лучше? Так, настроив себя на воинственный лад, я в очередной раз установила в спальне защиту от наблюдения и взяла в руки гримуар. «Софос, выходи! Ты мне нужен!» Начала я довольно мирно, но, не дождавшись реакции, продолжила более жёстко. «Приказываю тебе! Появись!» Дух, неспособный сопротивляться прямой команде, появился. Выглядел он недовольным и обескураженным. Я решила предпринять последнюю попытку наладить нормальные отношения с душой книги. «Значит так, я долго терпела твое неповиновение, но мне надоело. Сложилась ситуация, когда нам необходимо сотрудничать, иначе последствия для меня будут очень печальными. Я даю тебе последний шанс. Если ты не хочешь добровольно мне подчиняться, я тебя развею, потому что не хочу всю жизнь думать о том, чтобы не забыть отдать тебе нужный приказ. Ты должен сам многое понимать, и содействовать мне». «Я никогда не смог бы причинить вам вред, хозяйка», – грустно начал старик. «И никогда этого не хотел. Просто мне некомфортно общаться с некромантом, поэтому я и не показывался. Но я предан вам и только вам, и сейчас, и в будущем. Вы можете передать мне все свои воспоминания и сказать, какие из них вас беспокоят. Я никому их не покажу. Но просмотрев их все, я, возможно, и сам пойму ситуацию и смогу действовать вам на благо самостоятельно. Я подумала, что духа успею заменить всегда, но, возможно, он действительно, познакомившись со мной через воспоминания, станет лучше ко мне относиться и захочет сотрудничать. Что ж, хорошо, бери все, что есть у меня в голове». Это было больно, очень больно, правда, всего несколько секунд. Раньше при передаче воспоминаний никаких неприятных ощущений не возникало. Видимо, в этот раз хранитель взял слишком большой объем и без всякого заклинания. Несколько минут мы сидели в тишине. Я приходила в себя, а Софос, видимо, обдумывал увиденное. «Значит, я все же не ошибся», – наконец радостно воскликнул он. «Простите, пожалуйста, что я так себя вел. Просто когда шел призыв, я почувствовал родную стихию и думал, что буду служить себе подобному. И когда узнал, что вы некромант, расстроился. Я ведь был магом жизни, а нам достаточно сложно общаться с темными. Но мне и в голову не могло прийти, что вы владеете и тем, и другим даром. Раньше это считалось невозможным». Душа мага была сильно взволнована. «Я так много смогу вам передать. Я знаю, что света почти не осталось в мире, а у меня множество знаний. Я был пусть не сильным магом, но зато библиотекарем в самом большом хранилище книг и всегда любил читать. В моей голове хранится множество интересной информации. Я вас всему научу». Я была очень рада тому, как повернулась ситуация, но охладила его порыв. «Стоп. Во-первых, давай на «ты». Во-вторых, ты понимаешь, что сейчас я практически нахожусь в плену у некроманта. Моя свобода – только видимость. Ты же понимаешь, что пока ни о каком обучении речи идти не может. Если некромант нас засечет, ты не права. Да, о практике пока придется забыть. Но есть еще теория. Есть много знаний, напрямую не касающихся магии света. Но я понял, о чем ты говоришь. Даже догадываюсь, что ты хотела бы скрыть ее от своего учителя, если он попросит прочитать твой гримуар. Да, и не только это. Артефакт, который я нашла во время путешествия. Морулу спросил подробный рисунок, но ему нельзя давать такие сведения. Надо будет заменить пару рун, начала была я. Конечно, не беспокойтесь. Я все видел, и ваш разговор с демоном тоже. Я все сделаю. Тут хранитель задумался. Однако я не смогу сопротивляться твоему приказу. И если он вдруг попросит тебя приказать, чтобы я показал все скрытое, я не смогу противиться. А если вы откажетесь отдавать такой приказ, это будет подозрительно. Тогда давай так. Я приказываю тебе в дальнейшем считать приказом только фразу «крибли-крабли-бумс», а остальные таковыми не признавать. Отлично. Разумно. Но почему такая странная фраза? Засмеялся бесплотный старичок. «А, хотя понял. Воспоминания с детства о волшебнике. Ты мне потом расскажешь о своем мире? Хоть я вижу все твои воспоминания, но ко многому ты относишься как к само собой разумеющемуся, а я многого не понимаю. Но мне очень интересно». «Конечно. Но это потом, когда будем в безопасности». Мы еще немного поболтали с Софосом. Договорились, что каждый день я буду уделять час чтению своего гримуара, но только информацию на его странице дух будет переносить из своей памяти. Успокоенная и воодушевленная, я начала ждать вызова от некроманта. Теперь я была уверена в том, что все будет хорошо. На удивление, разговор с учителем прошел без проблем. Либо герцог поверил составившему отчет Софосу, либо просто сделал вид, что поверил, и не стал требовать объяснений, чтобы я не волновалась раньше времени. Пока он читал, я терпеливо ждала рядом в кресле, чтобы ответить на любые вопросы, если это будет необходимо. Как ни странно, ничего уточнять Морлус у меня не стал, а вот мне хотелось выяснить несколько моментов. «Скажи, я не поняла одного в этой истории с артефактом. Почему люди заболели не все сразу? Ведь была некая очередность. Это был мой главный вопрос. Ведь именно из-за этого я думала, что деревня заражена какой-то болезнью. Если бы все сразу почувствовали себя плохо, я бы сразу поняла, что это проклятие или артефакт». «Сложно сказать. Ведь амулет утерян», – начал Морулус. «Вероятнее всего, в нем была заключена чья-то душа, и из-за этого он был как бы разумен. Он начал выкачивать энергию из одного человека, а потом понял, что ему не хватает, и постепенно расширил свое действие и на всех остальных жителей. Возможно, он не хотел, чтобы было много жертв, или не хотел никого убивать, чтобы и в дальнейшем продолжать потихоньку подпитываться энергией. Но так как он был полностью опустошен, а магов там не было, ему и не хватало. Ведь магическая энергия дает намного больше, чем жизненная». Мы еще немного поговорили и разошлись. С завтрашнего дня Морлус обещал возобновить наши занятия, поэтому рекомендовал хорошо отдохнуть сегодня, чем я с удовольствием и занялась. Моя жизнь быстро вошла в привычную колею. Опять тренировки, уроки, получение новых знаний, поездки в близлежащие деревни и леса. Теперь ко всему прочему добавилось обучение у Софоса, который ежевечерне рассказывал мне об энергии света, об управлении потоками, заставлял заучивать заклинания, которые по понятным причинам я не могла попрактиковать. С ним же я посоветовалась по поводу Аделема. Спросила, как его можно возродить. Дух сомневался, что я смогу это сделать. Он не понимал, каким образом мне удалось оживить голову, поэтому и по поводу всего остального сказать ничего не мог. Однако показал мне заклинание возвращения из мертвых, которые использовали его коллеги, чтобы вернуть человека с того света, если прошло не больше получаса с момента наступления смерти. С этой формулой я и пыталась работать, создавая чары, которые подействуют и на уже давно мертвое тело Дроу. Мне казалось, у меня должно получиться. Герцог тем временем вел себя странно. Он явно за мной ухаживал. Например, ни с того ни с сего ввел традицию совместных ужинов, причем не только в замке. Минимум пару раз в неделю он телепортировал нас в лучшие рестораны по всему королевству, а однажды даже устроил пикник на диком пляже у моря. Я ему подыгрывала, но до конца во внезапно вспыхнувшие чувства не верила. Хотя, честно говоря, он был очень привлекательным мужчиной, интересным собеседником и галантным кавалером. В другой ситуации я, скорее всего, влюбилась бы в него, однако, будучи по сути его пленницей, не могла сейчас такого себе позволить. В этом ритме пролетели остаток весны и почти все лето. В этом году Мор решил не брать меня с собой на ежегодный объезд владений, объяснив это тем, что с тобой слишком долго. Хотя я подозревала, что он скорее не хочет показывать мне школу магии и то, что в ней творится, ведь наверняка он будет заезжать туда по делам. Жаль, я бы снова попыталась подслушать что-нибудь интересное. Хотя это были только мои домыслы, и, возможно, ни в какую школу он не собирался. Возможно, это была очередная проверка меня на верность. И он хотел посмотреть, не собираюсь ли я, воспользовавшись его отсутствием, сбежать. Хотя, когда я поделилась этими мыслями с Дро, он сказал, что я параноик. В таких сомнениях я встретила день, когда проводила темного мага в путешествие. Тут же ко мне неожиданно подошел Ад и увел на важный разговор. Дождавшись, когда я установлю в своей комнате уже хорошо отработанную защиту от прослушки, Дроу начал. «Я хотел обсудить с тобой план побега. Не рано ли?» – удивленно посмотрела на него я. «И почему именно сейчас?» «Осталось меньше полугода до твоего совершеннолетия». Эльф говорил сейчас то, что явно долго обдумывал. «Что будет после этого, не знает никто. Поэтому надо быть готовым ко всему. Вдруг придется бежать неожиданно и очень быстро. Я не предлагаю тебе устраивать побег прямо сейчас. Но пока герцог уехал, ему сложнее тебя контролировать. Поэтому нужно позаботиться о вещах, которые нам потребуются. Ведь может так получиться, что у нас потом не будет времени на сборы. Ты вообще думала об этом? Есть какой-то план?» Конечно, я пыталась наметить схему действий, но это достаточно сложно. Я начала выкладывать Аду то, что надумала. Вдруг он сможет что-то посоветовать. Самая большая проблема – это щит на границе. Из замка выбраться легко. Тем более меня отпускают в лес и близлежащие деревни. А вот перейти границу герцогства сложнее. Ведь как только Мор начнет меня искать, он сможет уплотнить защиту так, что выйти будет нереально. На самом деле, я не уверена, что и в обычном ее режиме это возможно. Наверняка герцог как-то подстраховался, чтобы я не смогла сбежать. Не беспокойся. Границу я однажды уже переходил. Покажу, как ее взломать. Заниматься этим, конечно, придется тебе. Ведь в моем мертвом теле почти не осталось магии. Взломать щит сам я не смогу. А у тебя сил должно хватить. Это сложно, но возможно. Хотя ты права. Если Хорн Рейвен ее усилит, то может и не получиться, – сомнением сказал Дроу. Значит, надо сделать так, чтобы герцог не поднял тревогу. До границы ехать не менее 3 суток, а может чуть больше. Но даже если мы дождемся момента, когда некромант уедет по делам, то Дариус, если я не появлюсь к ночи в замке, все равно сразу доложит ему об этом. Значит, надо нейтрализовать темного не меньше, чем на 4 суток. А это сделать совсем непросто. Пока я проговаривала то, о чем думала долгое время, у меня постепенно начал складываться план. Я смогла немного узнать о его щите. При том уровне владения стихией, с таким опытом резервом, как у Мора, его личная защита должна быть минимум 9 уровня и держаться круглосуточно даже во сне. Гарантированно она рассеется только в том случае, если ее носитель впадет в бессознательное состояние. Но, чтобы герцог потерял сознание, надо опять же пройти защиту. Это замкнутый круг. Не замкнутый. У тебя есть нож из твоей крови, который пробьет даже щит архимага. Не сработает. Я занимаюсь с Морулусом постоянно. Ты знаешь, какая у него реакция? Я даже нож не успею призвать, как он заметит неладное, а ударить уж точно не успею. Да и не хочу я его убивать. А нанести на лезвие парализующий яд, чтобы он сработал от одной царапины, не представляется возможным. Я проверяла. Как только клинок исчезает из моей руки, с него слетает все наведенное – заклинания, проклятия и яды. Единственную лазейку подсказал мне Софос. Он утверждает, что любой щит исчезает в момент абсолютной расслабленности и расконцентрации. Однако как этот момент застать, непонятно. «Почему ты не собираешься убивать герцога?» Дроу был недоволен. «За все, что он с тобой сделал, он заслужил смерть. Он опасен. Для себя особенно. Он будет искать тебя после побега. И найдет рано или поздно. Я уверен, у него много связей и знакомств. Ты совершишь большую ошибку, если оставишь ему жизнь». «Нет, Ад. Прекрати. Я не убийца». «Я действительно даже не рассматривала такой вариант. Если я лишу кого-то жизни, то только в честном поединке, защищая свою жизнь. Но герцогу я проиграю, если вызову его на дуэль. Я еще не настолько сильна. А убить со спины, когда человек не ожидает, подло. Нет, я не смогу. Если я это сделаю, то перестану быть собой. Не знаю почему, но я в этом уверена. Это моя черта, которую нельзя преодолеть. Иначе потеряю себя. Давай не будем больше об этом. Хорошо? «Ладно. Я тебя понял», – грустно хмыкнула Делем. «Это, видимо, твоя магия жизни так на себя влияет. Но нужно думать, как быть. Ладно. Допустим, личный щит мы как-то прошли. Что дальше?» «Ну, ни один яд так долго не действует, поэтому я бы посадила рядом с ним Виллу. Она бы поила его сваренным мной заранее зельем. Я нашла рецепт. Его нужно будет давать каждые 2 часа, чтоб сильный маг не очнулся. И тогда 4 дня у нас точно будет, максимум 5. Больше нельзя, а то могут начаться необратимые изменения в организме, и Морулус, скорее всего, умрет. Да и без еды организм дольше не выдержит. А воду ему в это время сможет давать та же служанка. Поделилась я планами с Дроу. Этот этап я продумала уже давно». «Да, это может сработать», – согласился со мной эльф. «А дальше? Как ты собираешься прятаться? Ведь некоторые знают тебя в лицо. Иллюзии ты делать не умеешь. Камень с мороком вряд ли сможешь незаметно купить. Да и оба эти варианта несовершенны. Сильный маг сможет увидеть, что ты под чарами, и заинтересоваться, почему. Этого не понадобится. Я загримируюсь. Я хорошо управляюсь с косметикой. Есть закрепитель. Я нашла в одной из книг рецепты, немного его доработала. С ним краска будет держаться несколько дней, даже если ее пытаться смыть, не получится. Волосы перекрашу. Думаю, этого будет достаточно. Я вспоминала, как управлялась с макияжем в родном мире. Один раз на Хэллоуин так в зомби загримировалась, что меня никто не узнал. Единственная проблема – это Карл. У него слишком много швов на лице после изменения. Их я не смогу хорошо замаскировать, а мне хотелось бы взять его с собой. Может, твоя магия жизни сможет ему помочь? Не воскресить, но хоть кожу срастить. А потом ему в любом случае надо будет прятаться в доме. У мертвей не любят в окружающем мире, но в качестве охранника недвижимости пригодится. Не знаю, я поговорю с Софосом. Может, он поможет. Как вариант, спрятать лицо под глубоким капюшоном плаща. Если потом он не будет никуда выходить, может, и так сойдет. Ладно, я все понял. Пока герцога нет, надо съездить в деревню и купить все необходимое. Еду, одежду, косметику, если ты не сможешь ее сама сделать. В твоей одежде ты будешь слишком приметна, поэтому надо приобрести что-то попроще. Для меня, кстати, тоже. Припасы спрячем в твоей комнате, погрузив в стазис. Сумки тоже надо собрать сейчас. Подумай, где можно сделать тайник. Я не так давно наткнулась на древнее заклинание. Оно создает пространственный карман. Небольшой, но нам должно хватить. Я попробую его сделать. Энергии, правда, он жрет очень много. Но, думаю, справлюсь. Он будет находиться у меня в спальне. Герцог туда почти не заходит и вряд ли его заметит. Отлично. Так и будем действовать. Не забудь посвятить Карла в суть операции. Он сможет отвлечь слуг в нужный момент. Прямо сейчас ему и расскажем все, решила я. Я быстро позвала свое умертвие, и мы по второму кругу все обсудили и наметили на выходные поездку в ближайшее поселение. С отъездом моего главного учителя у меня появилось много свободного времени, которое я в основном посвящала работе в своей лаборатории. Косметика, которая должна была помочь мне изменить внешность, суперстойкая краска для волос, все уже было готово. Я решила поэкспериментировать и попробовать сварить зелье, которые в нужный момент смогут помочь ослабить концентрацию Морулуса или хоть на секунду снять его щит. Пока никаких успехов, правда, не было. Нет, было много классических эликсиров с нужными свойствами, однако они легко распознавались, то есть дать их выпить некроманту не представлялось возможным. Да и если он все же их употребит, думаю, желаемого эффекта они не дадут. Скорее всего, организм такого старого и опытного мага избавиться от них слишком быстро. Но я не отчаивалась и продолжала попытки, смешивая все больше ингредиентов, добавляя в стандартные зелья составляющие, способные усилить эффект. Такими темпами у меня очень быстро подошли к концу запасы даже самых простейших трав. Поэтому поездка в поселение пришлась очень кстати. Там жила травница, способная восполнить мои запасы. К сожалению, далеко не все травы растут в близлежащем лесу, поэтому приходилось прибегать к помощи постороннего. В деревне нас встретили, как всегда, тепло. Каждый житель хотел пригласить к себе в дом на обед или ужин. Обычно я соглашалась на трапезу, всегда выбирая еще незнакомого мне человека. И с удовольствием вкушала простые, но вкусные блюда, слушая свежие сплетни. Кроме того, раздавала эликсиры, если кто-то болел. Сегодня я также не стала изменять свои привычки. И решила зайти в гости к одинокой женщине, у которой ранее еще не бывало. Пока хозяйка почивала меня наивкуснейшей запеченной в горшочке в печи свининой с овощами, выяснилось, что ей от меня стандартных зелий не нужно. Однако, смущаясь, она спросила меня, есть ли какой-то состав для зачатия ребеночка. Оказалось, что она вдова. В браке детей боги ей не дали, однако она хотела бы родить хоть одного для себя. Партнер, с которым она проводила время для здоровья, у нее был, но долгожданное чадо по-прежнему не получалось. Мужчина, кстати, был женат и был не в курсе ее желаний. Но она клялась мне, что вырастет дитё одна, так как, считаясь одной из лучших вышивальщиц в герцогстве, была вполне обеспечена средствами. Я пообещала посмотреть в книгах что-то на эту тему, и если найду, привезти средства в следующий раз. Мы уж собирались прощаться, когда на улице послышался шум. Я, естественно, поспешила туда. Увиденное мне не понравилось. Пятеро мальчишек окружили одного, грязного какого-то помятого, и калашматили его, однако не сильно. Я даже не стала разбираться, в чем дело. Мне было достаточно просто подойти, чтобы зачинщики разбежались. А несчастного пострадавшего я отвела в дом гостеприимной хозяйки и осмотрела его. Сильных повреждений у него не было. Так, пара синяков и царапин. Я спросила, почему его задирают остальные мальчики. Ребенок промолчал, а деревенская женщина ответила. «Так сирота он, бездомный». Я удивилась. Когда мы с некромантом объезжали герцогство, я бомжей вообще не видела, а тем более беспризорных детей. В королевстве, да и в герцогстве, к детям было особое отношение. И если по каким-то причинам ребенок оставался без родителей, его брали на попечение родственники или соседи, в крайнем случае, отдавали в детский дом. Выяснилось, что на территории Хорнрейвена приютов нет, так как в них нет необходимости. А этого ребенка после смерти родителей никто не захотел брать, так как он юродивый, как выразилась женщина. Я еще раз более внимательно посмотрела на мальчика. Внешне вроде все нормально, разве что рот немного приоткрыт, губы не могут сомкнуться. И из-за этого личико приобрело беличье выражение. Но это же не повод так называть ребенка. Оказалось, у мальчика есть и другой недостаток. Он очень плохо говорил. Путем долгих уговоров я заставила его произнести несколько фраз и поняла, о чем речь. Мальчик плохо выговаривал свистящие и шипящие звуки. Буквы Т, Д, Н, Л и Р. Когда он пытался говорить, получалась каша, и его было трудно понимать. Хотя и это не объясняло мне, почему от ребенка отказались. И только после длительных расспросов хозяйка дома призналась, что, оказывается, это может быть признаком того, что в ребенка вселился демон, ведь все одержимые почти не могут говорить. Как я на нее ругалась за подобное суеверие, доказывая, что это не так. А потом подумала, чем я могу помочь беспризорнику. Тщательно осмотрев его рот, выяснила, что у него анкилоглоссия в тяжелой форме. А если по-простому, дефект уздечки. Но что примечательно, не только языка, а еще и губ, причем они не просто укорочены, а полностью приросшие. При таких сильных нарушениях проблемы с речью неудивительны. Скорее всего, у ребенка еще и трудности с пережевыванием твердой пищи. Дефект уздечки легко устраняется простой операцией, но для исправления дефектов речи одного хирургического вмешательства недостаточно. Необходимы речевые упражнения. Я, конечно, не логопед, но простейшие упражнения показать могу. Недолго думая, я буквально за 10 минут справилась с устранением дефекта уздечки. Вообще такая операция в будущем чревата тем, что коренные зубы могут вырасти, а верхняя челюстная дуга будет сформирована узкой, а это грозит прогинией, дефектом прикуса. Но я подумала, что этот диагноз однозначно лучше, чем одержимость демоном. Поэтому, быстро проделав с ребенком необходимые упражнения, села думать, что же с ним делать дальше. В замок его брать не следует. Мне кажется, Морлус не обрадуется новому жителю. Да и ребенок наверняка испугается зомбиков. В итоге я договорилась с хозяйкой, у которой обедала, что она хотя бы на время возьмет мальчика к себе в дом, присмотрит за ним, будет его поить, кормить и регулярно делать с ним упражнения для речи в обмен на обещанное мной зелье для зачатия. Также я оставила ей денег на расходы, связанные с ребенком. Хотя сначала она от них отказывалась, утверждая, что сама вполне способна обеспечить его всем необходимым. Потом я попрощалась, пообещав навестить их в следующие выходные, и отправилась на рынок, где приобрела необходимые мне травы. А вот одежду для побега покупать побоялась, подумав, что наверняка пойдут слухи о том, что дочь герцога зачем-то обзавелась крестьянским тряпьем. Решив позже посоветоваться об этом со своими верными друзьями, я вернулась в замок. С тех пор и повелось, что каждые выходные я приезжала к доброй женщине навещать ребенка. Это прекрасно разбавляло мой насыщенный тренировками, учением и экспериментами график. Ведь весь месяц до самого возвращения герцога Никаких значимых для меня событий больше не происходило. Такое размеренное течение жизни позволило мне немного расслабиться. Даже вернувшийся Мурлус не слишком меня напрягал. Я привыкла. К замку, к зомби, к занятиям, ко всему. Моя прежняя жизнь в России уже казалась далекой и какой-то ненастоящей. Моей реальностью теперь стал этот магический, безумно интересный мир. Даже жестокий ранее некромант органично вписался в мое новое бытие, радуя в последнее время своими ухаживаниями и теплым отношением. Он стал мягче и как-то лояльнее. Возможно, поверил, что я не хочу от него сбежать. Хотя и правда, в последнее время мысли о побеге все реже посещали мою голову. Нет, я не отказалась от этой идеи до конца. Но мне стало казаться, что у меня намного больше времени, чем я предполагала раньше. Я была убеждена, что мое совершеннолетие мало что изменит в моей жизни, и даже решила согласиться на более близкие интимные отношения с Муром, рассчитывая в обмен на плотскую любовь получить обширные знания по темной магии. Кроме того, я предполагала, что, возможно, это поможет мне узнать впоследствии секрет ритуала по изъятию у людей дара. После этого уже можно было бы что-то предпринять для спасения несчастных детей из школы магии. Я действительно за них переживала, но своя рубашка ближе к телу, поэтому бездумно спешить на помощь им я не собиралась, ценя свое комфортное и интересное нынешнее существование. Розовые очки спали у меня неожиданно и очень быстро. Когда до моего дня рождения оставался какой-то месяц, меня посреди ночи неожиданно разбудил Лат. «Тихо. Вставай. Ты должна услышать интересный разговор». В темной спальне Дроу почти не было видно, только сверкали его полные азарта глаза. «Я проведу тебя тенями». Я не стала задавать вопросов, а быстро облачилась в черный тренировочный костюм. Эльф взял меня за руку и утянул за собой. Переход по теням был достаточно интересным. Создавалось ощущение, что ты становишься чем-то нематериальным, будто ты и есть тень, словно вы с ней одно целое. Правда, длилось это состояние недолго. Через пару минут мы оказались в кабинете герцога, где, устроившись в уютных креслах у камина, вели неспешную беседу Мурлус и его учитель. «Просто отлично». Мы застали их диалог на середине фразы Малума. От Дроу я уже знала, что до его ухода речь шла о найденном мной амулете. «Я заберу рисунок с собой и покажу своему демону. Думаю, на его основе мы сможем создать ритуал, который будет незаметно вытягивать из людей магическую энергию, постепенно и на расстоянии. Это будет хорошая подпитка». «Да, повезло, что Лу его нашла». Мур был доволен. «Только странно. Как маг с твоей родины мог так облажаться при построении портала? И куда делся сопровождающий его демон?» Мал равнодушно пожал плечами. «Думаю, мы этого уже не узнаем. Меня больше интересует, как продвигается наш проект со школой магии. Ты был там?» «Он прекрасно сработал. Мой учитель явно гордился. Я был там пару месяцев назад. Некромантов, конечно, набралось мало. Всего пара человек. И те с небольшим даром. Зато водников десяток. И среди них есть подающие надежды будущие лекари. Про остальных ты знаешь. Еще до моего ежегодного объезда мы вместе проводили ритуалы. Конечно, там еще осталась парочка таких, которые впоследствии тоже лягут на алтарь». «Хорошо. Не так много пропаж сразу. Меньше подозрений будет». Я слушала некромантов и холодела от ужаса. Хладнокровные убийцы. Как же жалко загубленных подростков. «Больше всего меня порадовало, что абитуриенты в Берск прибыли даже из соседнего графства. Не так много, конечно, но это только пока. Думаю, на следующий год приезжих станет больше. Все же это первая бесплатная школа для одаренных и магов. Если бы чванливая аристократия нашего королевства смирилась и начала обучаться вместе с крестьянами, в стране стало бы намного больше сильных магов. Но дворяне до сих пор презрительно морщат нос, находясь рядом с представителями нижнего сословия, а получать вместе с ними знания считают ниже своего достоинства. Но нам это только на пользу. Хоть в королевстве и есть несколько сторонников равенства всех магов, таких как Кеннисвиль, но их пока слишком мало. Они смогли выбить у короля всего 2 льготных места на поток и большего не добьются. Так что все низшие одаренные страны скоро станут нашими». Темные маги переглянулись и улыбнулись. Мурлус достал бутылку с янтарным напитком. «Давай выпьем за нашу скорую победу и плоды, которые она принесет». Малум с благодарностью принял полный бокал и начал неторопливо подтягивать высокоградусную жидкость. «Ты мне вот еще о чем расскажи. Как твоя подопечная?» «Отлично. Я еще никогда не видел такой способной и прилежной ученицы». Голос Харнревина стал более мягким. «Почти все свое время она посвящает получению знаний. Знаешь, когда я брал ее в свой дом, думал, что приобретаю красивую игрушку, но ожидал проблем. Предполагал, что будут истерики, слезы, даже готовился к какому-нибудь бунту против меня. Но ничего. Даже сбежать не пыталась ни разу, хотя пару раз я давал ей иллюзию свободы. Но она умна и, может, просто не повелась. Однако я больше склоняюсь к версии, что ей действительно у меня нравится. Я часто наблюдаю за ней во время ее занятий и экспериментов. Ей действительно интересно. Меня это очень радует. Ее стремление достойно уважения, а фантазия, способность нестандартно мыслить, оригинальное и быстрое решение поставленных задач просто восхищает. Единственное, я точно знаю, что у нее есть еще один дар. Дар находить приключения на свою пятую точку. Взять ее маленькое путешествие. Я, конечно, заранее подготовил для нее пару неприятностей. Ничего слишком сложного. Стайка слабенькой нечисти, парочка мертвяков и вурдалаков. Но она умудрилась влипнуть по самое «не хочу». Сначала подобрала какого-то раненого бродягу криминальной наружности. Лечила его, попутно приманив, наверное, всех мертвяков проклятых болот и даже у мертвия Кракена. Я до сих пор не знаю, откуда оно вообще там взялось. Да я до этого момента даже и не знал, что эти монстры вообще могут подняться из мертвых. Это, кстати, хорошая идея – в случае военных действий призвать парочку таких немертвых чудовищ. Но сейчас не об этом. После всего она играючи справлялась с подстроенными мной мелкими неприятностями. А чего стоит только нахождение этого артефакта и останков твоего соотечественника? Вот как эта мелкая девчонка смогла влипнуть во все это? «Ты что же, переживаешь за нее? Она же справилась», – насмешливо проговорил старший из мужчин. «Не то чтобы переживаю, но мне не хотелось бы терять такого ученика. Думаю, она станет великим магом, а я позабочусь, чтобы из нее получился хороший адепт тьмы». «Ты уже решил, что с ней будешь делать?» – поднял бровь Мал. «Поделишься планами?» Я навострила уши. «Конечно. Она однозначно останется моей ученицей, а чуть позже она 100% родит мне наследника». Голос моего учителя наполнился предвкушением. «Я ее хочу. Поэтому она никуда не денется от обязанностей еженочно согревать мою постель. Друг, я хорошо тебя знаю. Своими садистскими сексуальными играми ты, скорее всего, ее убьешь», – заметил Малум. Но нельзя было сказать, что этот темный обеспокоен. «На тройничок меня не забудь пригласить до того, как это прекрасное тело станет куском мяса». «Нет, с ней такого не произойдет. Для удовлетворения подобных желаний можно использовать любую другую шлюху. Лу даже знать об этом не будет. А учитывая, что с открытием школы магов придется заставлять многих отдать свой дар, эти мои потребности полностью удовлетворяются». На несколько секунд герцог погрузился в воспоминания. «Поэтому с ней я ласков и нежен. Ты знаешь, это новые для меня ощущения. Я в последнее время делаю все, чтобы она в меня влюбилась. И думаю, если это уже не произошло, то произойдет в ближайшее время. Я хожу с ней на свидания, романтика и все такое. Девушки это любят. Что удивительно, с ней меня вся эта любовная чушь не напрягает». «Ха-ха, да ты сам в нее влюбился», – рассмеялся Утракт. «Я бы не назвал это чувство так. Просто она мне нравится, и я ее хочу», – нахмурился Мурлус. «Ну-ну, смотри, будь аккуратней. Не выболтай ей наши тайны в любовном угаре». «Да как ты можешь так говорить?» – возмутился мой учитель. Я все продумал. Она даст мне магическую клятву, как своему хозяину. Я бы давно заставил ее это сделать. Но, к сожалению, до наступления 17-летия никакая присяга не действует. А вот после... Я решил, что это лучшая клятва из всех в данной ситуации. После нее она не сможет разгласить секреты, будет выполнять все приказы. Ты сделаешь из нее рабыню? Эта клятва лишит ее воли. Да, видимо, я ошибся. Не настолько сильно она тебе нравится. Не утрируй, она останется сама собой, и даже некоторые решения будет принимать сама. Просто не сможет мне противиться. Хорнревен сморщился. И, конечно, наша первая близость состоится еще до клятвы. Я решил взять ее за 5 минут до наступления совершеннолетия. Так я и удовольствие получу, и щелкну по носу этого хлыща Верилита, ведь он не успеет прийти вовремя, да и оснований не будет. Он засмеялся тем жутким смехом, который свойственен всем главным злодеям-маньякам в фильмах ужасов. Меня аж передёрнуло. А вечером следующего дня за праздничным ужином, на котором обязательно будет присутствовать Кинесвиль, она добровольно и торжественно принесет клятву. Ты, кстати, тоже приглашен на это мероприятие. А если не принесет, откажется? О нет, друг мой, я этого не допущу. Во-первых, как я тебе говорил, она уже почти в меня влюблена. Думаю, после того, как я стану ее первым мужчиной, это чувство усилится само собой. Во-вторых, чтоб не рисковать, я напою ее зельем абсолютной любви. Действует оно недолго, всего час, но этого должно хватить. Дам его ей прямо перед торжественным мероприятием. Ты же знаешь, под влиянием этого зелья она от чувств ко мне сделает все, что я попрошу. Не только клятву даст, но и умрет, если потребуется. Да, знаю. Только насколько я помню, она может сойти с ума от этого эликсира. Это одна из причин, почему его внесли в список запрещенных. Этого не случится от одного применения. Прецеденты были только после многократного использования. А после принесения клятвы это станет излишним. Зачем поить мою девочку какой-то гадостью, если достаточно лишь приказать ей полюбить меня всем сердцем? И клятва моментально заставит ее это сделать. Даже не знаю. Нравится ли мне, что ты стал таким беспощадным или нет? Это хорошее качество, но когда ты проявляешь его в отношении того, к кому испытываешь сильные положительные чувства... И не спорь, я вижу, что ты их испытываешь. В общем, это заставляет задуматься. Смотри, не скатись в безумие. Ты подходишь к тонкой грани, мой любимый ученик. Не беспокойся, учитель. Мне до этого еще далеко. Я все делаю правильно. Она уже почти 2 года как моя. Клятва просто закрепит это так, что никто не сможет изменить. Далее мужчины продолжили непринужденную беседу, но она уже не содержала никаких интересных сведений. И спустя небольшое количество времени, убедившись, что ничего полезного мы сегодня больше не услышим, мы покинули кабинет мага, и Аделем увел меня через тени обратно в спальню.